А я же Сигора наберу. Он не возьмет. Алло. Алло, Егор. Привет. Это Тимати. Что-то разъединилось. Алло. Алло, Егор, послушай. Вот ты видел клип DJ Khaled, Drake и Джастин Бибер? Ты прикалываешься? Ты спустя столько времени решил позвонить, чтобы спросить? Вот да, послушай, видимо, нам нужно снять вот такой же клип. Вот все постоянно говорят, что мы воруем песни, мы воруем клипы. Имена. Ну, вот нам нужно снять такой же клип. Давай туда еще кучу рекламы впихнем. Не, братан, я с этой фигней завязал. По-моему, идея херня полная. Ну чё он? Ну, он согласен. Перемены как кино, снова в поле один, но биполярен как Кани, да Тиман меня кинул. Я оставил им имя, мое стоит дороже. На ракете с орбиты, ты хотел бы так тоже. Эти тренды как жвачка, моментально без вкуса. Опускаются руки лишь для того, чтобы выкинуть мусор. Я читаю и слышу, что я из себя дышу. Да все так и ракета с каждым куплетом несет меня выше. Каждый год актуален, в небеса снова плачут. Ты хотел моих денег, и я дал тебе сдачу. Я под пристальным взором, будто бы под прицелом. Будто коронавирус, рабая в рэпе стал антителом. Я опять в твоем экране, если ранил, прости. Так уж вышло, что все знают, кто такой Тимати. Давай, давай, не ленись, снова дай мне причин. Я опять один по жизни, снова номер один. Я опять в твоем экране, если ранил, прости. Так уж вышло, что все знают, кто такой Тимати. Давай, давай, не ленись, снова дай мне причин. Я опять один по жизни, снова номер один. Я в Майами как Джига, ты в Майами как Айза. Это новая школа, все как будто под спайсом. Я в Москве вместе с Гуфом, знаешь, что было дальше. Пропадаю как клипы, иногда даже чаще. Этот добрый свободен, тут 2020. Уходить надо с честью, а не как вон усатый. Автомат без обоймы, на орбиту с батута. Звезды падают с неба, не надев парашюта. Я опять в твоем экране, если ранил, прости. Так уж вышло, что все знают, кто такой Тимати. Давай, давай, не ленись, снова дай мне причин. Я опять один по жизни, снова номер один. Я опять в твоем экране, если ранил, прости. Так уж вышло, что все знают, кто такой Тимати. Давай, давай, не ленись, снова дай мне причин. Я опять один по жизни, снова номер один. Москва не верит слезам, на круглых суммах катится G-класс. Утром рассвет, холодная постель застанет оставшийся без нас. Прочь из моей головы, тут только бизнес на подпись контракты. Моя жизнь это шоу на экране твоем, я в нем без антракта. Факты, fuck you, так ты я спою. Давай мир на весь мир, на поставим мы на мьют. YouTube, топ-чарт, голоса внутри меня кричат. Я один, вновь Олимп, смотрю на звездопад. Тимур Эльдарович, вас ждут на площадке. Бред снился, там место меняет. О. Ребят, Тимура приглашаем на площадку. А ждут. А что мы снимаем? Ваш клип. Ну, пойдемте.